Глава 19. Охранник учтиво отворяет передо мной двери и приглашает войти. Оказываюсь в просторном холле, переходящем в широкую лестницу, уводящую на второй этаж. Пока шли к дому, отметила, что этажей несколько, а сколько точно не поняла. Повернув голову направо, утыкаюсь взглядом в двустворчатые массивные двери, а следом замечаю небольшой закуток, заканчивающийся неприметной дверью. Слева вход в гостиную, где устроилась пушистая елка, высокая, украшенная светло-зелеными шарами, словно в цвет глаз Жени. Где он сейчас и куда едет? Точно, избавляется от груза в багажнике машины и от нее самой. Где возьмет другую или пойдет пешком? Слишком много повреждений на теле, чтобы иметь силы на длительный путь. В больницу он не обращался, а если есть последствия травм? Вздыхаю, привлекая внимание охранника, который стоит рядом, продолжая сжимать ручки моей сумки. Чего мы ждем? «Лиска!» По ступенькам прыгает Алла, оказавшись напротив меня так быстро, что я не успеваю среагировать, когда тонкие руки заключают меня в объятия. «Привет!» «Привет!» Улыбаюсь, стараясь быть милой, и сразу поясняю. «Ты прости, что я напросилась в гости, просто праздники провела одна, да и очень хотелось тебя увидеть». «Все нормально!» Подхватывает меня под локоть и тянет к лестнице, предлагая подняться. «Даже хорошо, что ты позвонила и приехала. Я весь день одна, хоть будет с кем поболтать». «А почему одна?» «Мама уехала на несколько дней по своим делам. Папа и Рафи весь день проводят в... на работе». «Рафи?» Уменьшительно-ласкательная от Серафима. Попадаем на второй этаж, и Алла, направляя меня, ведет по длинному коридору. «А вот и он». Передо мной мужчина, который дарил Алле белые розы и оказывал знаки внимания, только без очков и в домашней одежде. «Привет, Серафим». Протягивает ладонь, и я на автомате отвечаю на рукопожатие. «А зачем представлялся Пашей?» Алла и ее муж тушуются, переглядываясь, и, вероятно, решая, стоит ли мне пояснять, по какой причине мужчина представился другим именем и обхаживал напарницу. В тот момент он преследовал другие цели. Алла заводит меня в большую спальню, напоминающую номер в отеле. Его целью было втереться в доверие и вывести меня из города. В общем-то, так и случилось. Я клюнула. Аля хохочет, с улыбкой посматривая на мужа. «Но вы поженились, значит, все было по-настоящему?» «Как видишь». Подходит к Серафиму и оставляет поцелуй на его щеке, в ответ получив прикосновение к губам. Они искренни в своих порывах, по крайней мере, фальшь, если она и существует. Скрыто очень глубоко. Хочется верить, что хотя бы Алле повезло найти человека, который подарит ей веру в любовь. Открываю рот, чтобы спросить о роде занятий Серафима, но тут же закрываю, потому что сведения, полученные от Евгения, лучше держать при себе. Чем меньше я знаю, по мнению Аллы, тем проще будет наше общение. Для нее я все та же Лиза, которая была напарницей длительное время, и не лезла с ненужными расспросами. «Оставлю вас, девочки, меня ждет твой отец». И как только за спиной мужчины закрывается дверь, Алла помогает мне избавиться от верхней одежды и разобрать вещи. Болтает без умолку, вспоминая девчонок из кофейни и даже Крупина, который ей не нравился. А я смотрю на нее, отмечая разительные изменения. «Ты совсем другая». Не сдерживаюсь, озвучиваю свои мысли, заставив ее замолчать. «В каком смысле?» «Девушка, с которой я работала больше года, была зажатой, тихой и всегда смотрела в пол, а сейчас ты живая, даже выглядишь иначе. Нет, все осталось по-прежнему, но воспринимается по-другому». И действительно, внешне Алла осталась такой же. Светло-русые кудряшки собраны на затылке, открывая квадратное лицо и тонкую шею. Слегка подкрашенные ресницы делают серые глаза еще выразительнее, а на губах лишь немного блеска. «2 года я бежала от себя, от того, кем являюсь. Мне казалось, что достаточно сменить фамилию и город, чтобы стать другим человеком, но я ошибалась. «А почему сказала, что твой отец умер?» «Не для того, чтобы вызвать жалость, так было проще. То есть проще сказать, что человек мертв, чем объяснять причину разлада в отношениях». Женя говорил, что Аскольд Веранович вынудил дочь уйти из дома. Причин не называл, но мне почему-то кажется, что они личного характера. «А какая причина?» «У меня был жених. Отношения развивались, дело шло к свадьбе, но он оказался не тем, за кого себя выдавал. Отец знал, но меня не предупредил, а затем сам сделал все, чтобы наш союз распался». «Зачем?» Ничего не поняла, но вряд ли ее папа сделал это необоснованно. «Чтобы сохранить мою жизнь и свое дело». «Ничего себе!» Присаживаюсь на кровать, удивленно глядя на Аллу. «Заранее прости за вопрос, но твой папа занимается чем-то незаконным?» В ответ лишь сосредоточенный взгляд и поджатые губы, как сигнал, она решает, стоит ли посвящать меня в детали. «Я никому не расскажу, да и некому рассказывать. Даже если это и так, мое отношение к тебе не изменится». «Серьезно?» Алла удивлена и даже обескуражена. «Причины имеются. Я всегда рьяно отстаивала законность и верила, что плохие люди будут обязательно наказаны, а хорошие поощрены. Но, как показали события последних дней, я ошибалась». «Это мне говорит Лиза, которая, увидев пистолет в сумке, бежала, стирая ноги в кровь». «Это тебе говорит Лиза, которая пересмотрела свое мнение и готова принимать людей с их особенностями». «У тебя что-то случилось?» «Нет-нет». Спешу заверить Аллу, что моя жизнь по-прежнему скучна и однообразна. «Просто у меня было долгих 9 дней в одиночестве, позволивших о многом подумать». «Ладно», — выдыхает, приготовившись предоставить мне подробности. «Мой отец действительно занимается перевозками, но не в привычном формате. Его водители перевозят людей и предметы в указанное место. Иногда это сопряжено с риском для жизни, но они имеют специальные навыки, помогающие разрешить любую ситуацию. Его бизнес полузаконный, то есть имеется, конечно, официальный доход, но он небольшой». «А неофициальный?» «Значительный», — отвечает абстрактно, а я даже не хочу представлять реальные суммы. «А мама?» «У нее все официально», — Алла прыскает, давая понять, что родительница по пути мужа не пошла. «Для нее все начиналось как хобби, а переросло в прибыльное дело. С первоначальными вложениями папа, конечно, помог, но сейчас она справляется без его помощи». «А как она воспринимает его деятельность?» «Спокойно», — пожимает плечами, видимо, не понимая суть моего вопроса. «Она знала, с кем связывала свою жизнь, и тут либо принять, либо идти своей дорогой». «И в моем случае интерес обусловлен возможностью сосуществования с Женей, несмотря на ситуацию, в которой мы оказались, и неопределенность в плане чувств. Я в своих фантазиях нарисовала яркую картинку вероятного «мы». Но она возможна лишь в том случае, если Евгений останется жив, а мальчики выберутся». «А теперь идем». «Куда?» Сглотнув, почему-то предполагаю худшее, хотя никакой угрозы со стороны Аллы не ощущаю. «Ужинать, Лиз», — смотрит оторопело, объясняя элементарные вещи. «Просто ужинать. А ты о чем подумала? Мою семью обычно и не назовешь, но поверь, никто не бегает по дому, размахивая оружием». «Я об этом и не думала». Стараюсь расслабиться и улыбнуться, но получается плохо. Поднимаюсь и уверенно иду за Аллой, сейчас более детально осматриваясь и замечая, что все двери заперты. Интересно, сколько человек живет в этом доме? «А где твоя комната, то есть ваша?» «От твоей дальше по коридору». «Вы будете жить с твоими родителями?» «Да, теперь Серафим работает на папу, а значит, его нахождение рядом исключает множество проблем». «Каких?» «Да любых». Аля спускается по лестнице, бросая фразы через плечо. «А их много?» «Иногда слишком». Не знаю, подразумевает ли она под этим Евгения, но хочется верить, что выпутаться из сложившейся ситуации получится. Главное, забывшись, не упомянуть о нем, как и было приказано. В остальном же ждать его звонка и новостей. На автомате проверяю, не забыла ли телефон, похлопав ладошкой по карману джинсов. Жест не остается незамеченным Аллой. И когда собираюсь открыть рот, чтобы озвучить причину своего беспокойства, сославшись на тревогу о брате, входим в столовую. Длинный массивный стол накрыт на 5 персон, а во главе восседает Аскольд Веранович. Он произвел на меня неизгладимое впечатление при первой встрече, но и сейчас увлеченно его рассматриваю, находя все больше сходства Аллы с отцом. «Здравствуйте, Лиза». Ровный голос и кивок в знак приветствия. «Здравствуйте», — шепчу, смущаясь и понимая, что я здесь лишняя. Обстановка, атмосфера и сам этот дом просто кричат: «Тебе здесь не место». Другой уровень, до которого невозможно допрыгнуть, как ни старайся. Алла приглашает занять место по левую руку от себя, а по правую устраивается Серафим. Но стол накрыт на 5, а значит, будет присутствовать еще один человек. Он появляется через минуту. Высокий мужчина в классическом костюме занимает свободный стул, устремив взгляд на меня. У него красивое лицо с добрыми глазами и теплой улыбкой. «Лиз, познакомься, это Алексей Евгеньевич, правая рука папы». «Точно, именно о нем говорила Аля, посчитав, что Алексей Евгеньевич привез мне подарок. А Женя назвал его «Совой». Не знаю, почему был выбран такой позывной, но ему подходит». «Я говорила тебе о нем, думала, что сумку привез он». «А привез кто-то другой?» Вопрос от Аскольда Верановича вносит напряжение в обстановку. «Арто». Спокойный ответ совы, который, на удивление, озадачивает отца Аллы. Уткнувшись в свою тарелку, стараюсь не смотреть на мужчин, но в этот момент понимаю, я попала, потому что передо мной множество столовых предметов, и я понятия не имею, как ими пользоваться. 3 вилки, 3 ножа, 2 ложки и 3 бокала. Ладони потеют, а пальцы хватают сначала 1 предмет, затем 2, а после 3, не понимая, на каком необходимо остановиться. «Лиза!» «О!» — шарахаюсь в сторону, остро реагируя на голос Аллы. «Ешь, как тебе удобно. Не обязательно пользоваться всем, что находится перед тобой». «Да я просто думала... Спасибо». Опустив глаза, ем картофель, овощи и мясо, стараясь не привлекать внимания. Чувствуя обращенный на меня взгляд, я, осмотревшись, сталкиваюсь с вопросительным мужским. Аскольд Веранович зрительно меня испытывает, заставляя сжаться и даже пригнуться. «Лиза, и как тебе Арто?» «Кто?» «Мужчина, который привез подарок. Как он тебе?» «Нормально». Ищу поддержки в лице Аллы, которая спокойна и расслаблена. «Ты с ним общалась?» «Нет, он просто вручил мне подарок». «И все?» «А теперь вопрос от Алексея Евгеньевича, поддерживающего допрос босса». «Неужели даже не прощупал почву?» «В каком смысле?» «И если основной задачей являлось скрыть близкое общение с Евгением, то миссия выполнена на 200%, потому что сейчас за столом заторможенная Лиза, забывшая значение слов и не понимающая суть вопросов». «Лиза, Арто у нас мужчина любвеобильный и очень активный, поэтому странно, что ваша встреча закончилась лишь передачей подарка». На лице Аскольда Верановича появляется хитрая ухмылка, которая дает понять, что предпочтение Евгения босс знает хорошо. Он пришел в кофейню, спросил Лизу, отдал коробку с сумкой и ушел. «И больше ты его не видела?» Сова удивленно вздергивает бровь. «Нет, а должна была». «И сейчас мне кажется, что помощник отца Аллы знает больше, чем его босс». Странный взгляд, которым он меня с интересом исследует, напрягает. Неужели нас видели вместе? А может, Евгений сам рассказал о новом знакомстве? Мне показалось, он не из тех, кто привык делиться нюансами жизни и вываливать на каждого сведения о малейших изменениях. Хотя нет, произойди нечто кардинальное, повлекшее изменения в привычном распорядке, рассказал бы, но не обо мне. Слишком обыденно, слишком просто, слишком не про него. Больше вопросов не поступает, а внимание людей за столом переключается на Аллу и Серафима, который, как по мне, чувствует себя довольно спокойно в присутствии Аскольда Верановича и Алексея Евгеньевича. Последний производит приятное впечатление. Минимум жестикуляций, убаюкивающий тембр голоса, естественная улыбка. Создается впечатление, что этот человек всегда все держит под контролем, и выбить его из равновесия невозможно. Отец Аллы, которого Евгений назвал Феллером, напротив, сдержан. Я бы сказала, напряжен, будто ожидает подвоха, приготовившись к обороне. Минимум эмоций, бездушный взгляд, то и дело осматривающий присутствующих и, кажется, задерживающийся на мне дольше положенного. Он считает, что я опасна, или же удивлен, по какой причине я нахожусь в его доме. При иных обстоятельствах я бы никогда не позвонила Алле и уже тем более не напросилась в гости, но Женя настоял. Место, которому нет равных по уровню безопасности. Судя по количеству охраны и серьезным мужчинам, сидящим за столом, согласна. Но это лишь на пару дней, а дальше... «Ты все?» Аля касается моей руки, а я с удивлением смотрю на пустую тарелку, даже не заметив, как слопала предложенный ужин. «Да, спасибо, было очень вкусно. Если вы не против, я хочу немного отдохнуть. А точнее, хочу гипнотизировать телефон в ожидании звонка, если Женя вообще позвонит». «Нет уж». Аля подхватывает меня под локоть, оставляя за спиной сидящих за столом мужчин. «Пока мальчики обсуждают важные вопросы, мы немного пошепчемся». Отказать не представляется возможным, и следующие 2 часа мне устраивают подробную экскурсию по дому, а затем практически допрос с пристрастием, выясняя детали личной жизни и моменты воспитания брата. И если со вторым проблем нет, то первое вырывается из меня абстрактными фразами «знакомлюсь, встречаюсь, расстаюсь». Ни слова о том, кого так хорошо знают в этом доме. А мне хотелось бы поделиться и спросить совета, как существовать рядом с тем, кто рискует собой и жизнью своих близких. Возможен ли уровень тотального спокойствия, когда не будет трясти при упоминании оружия и смерти? Муж Аллы — охотник, а что с ними происходит, я уже видела. Она не переживает. Несмотря на одолевающие размышления, стараюсь больше интересоваться ее жизнью и почти не упоминать свою. Так проще не сказать лишнего. И когда, наконец, Аля уходит, оставив меня в одиночестве, могу позволить себе свернуться на кровати, положив рядом телефон и умоляя Евгения о звонке. Но спустя 1 или 2 часа телефон по-прежнему молчит. Поднимаюсь, шатаюсь из угла в угол, включаю телевизор и, не найдя ничего интересного, выключаю. Снова брожу и в какой-то момент понимаю, что время перевалило за 2 ночи, а я голодна. В моем случае беспокойство необходимо заедать, иначе можно довести себя до неудовлетворительного состояния. Решаюсь выйти из комнаты и спуститься на 1-й этаж, чтобы отыскать кухню и что-нибудь съестное. Я видела, из какой двери выходила девушка с подносом. Вероятно, где-то там и находится кухня. Не надела ботинки, беззвучно ступая по мягкому покрытию и направляясь к лестнице. В коридоре приглушен свет, но его достаточно, чтобы понять, куда идти и заметить кого-то из жильцов дома. Преодолеваю ступеньки, одновременно скольжу ладонью по перилам, с любопытством рассматривая детали интерьера. В присутствии Аллы было неудобно, но сейчас, когда дом стих, я могу не стесняться. Стою посреди холла, всматриваясь в темноту столовой и улавливаю звуки, а точнее голоса, мужские и негромкие, и доносятся они со стороны кабинета Феллера. Внутрь Алла меня не впустила, уточнив, что папа не терпит посягательства на свою территорию. Осторожно приближаюсь, приложив ухо, и поняв, звук доносится оттуда. Слов не разобрать. Уже решив, что мое поведение выглядит странно, а пойманной под дверью хозяина дома не хочется, делаю шаг в сторону, но в этот момент отчетливо слышу «Арто!» и еще раз, и еще. Они говорят о Жене. Дыхание перехватывает, и все мое существо сосредоточено на голосах за дверью. А если с ним что-то случилось, и мужчины обсуждают обстоятельства произошедшего, именно от них я могу получить хоть какие-то сведения. Мечусь по холлу, почти решившись ворваться в кабинет и потребовать объяснений, но вовремя понимаю, что это безрассудно и опасно. Внимание привлекает дверь в нескольких метрах от кабинета, и я рвусь к ней. Открываю, не тратя время на размышления, сталкиваясь с темнотой. Лишь в глубине стену рассекает тонкая полоска света, а голоса становятся отчетливее. Шагаю на ощупь, шаря руками в пространстве и не находя препятствий, а когда приближаюсь к просвету, понимаю, что комната соединена с кабинетом Аскольда Верановича. Прильнув к щелочке, могу рассмотреть мужчин, устроившихся за столом. Сова сидит напротив Феллера, сцепившего руки на затылке. Не вижу, составляет ли им компанию Серафим, потому что мне мешают перекладины. Дверь заставлена стеллажом, тем самым скрываемой от посетителей. Мне, конечно, с трудом верится, что Арто переметнулся на сторону Яндоницкого и охотников. Но винтовку как доказательство никто не отменял. Феллер поднимается, исчезнув из моего поля зрения. «Ты видел ее своими глазами?» «На видео». Ему сказал, что лично. «Зачем?» «Чтобы он понимал всю сложность ситуации». «Она сложная при любых раскладах». Отец Аллы оказывается прямо передо мной, словно чувствует, что является объектом наблюдения. Опершись спиной на стеллаж, продолжает разговор. «Помочь ему мы не можем. Я только-только решил вопрос с генералом и практически подарил часть организации. Не тот момент, чтобы вступать в противостояние с Островским». Комната погружается в тишину, но Феллер остается на месте, видимо, ожидая комментариев совы. «Ночью Арто покинул организацию и вступил в гильдию». Голос Алексея Евгеньевича звучит сдавленно и даже виновато. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» А вот теперь эмоции Аскольда Верановича зашкаливают, являя человека, наполненного негодованием. «Это ничего не меняет. Это меняет все. Для Островского, для Кира, для его людей. Уверен, для этого были причины. Я не верю, что Арто спустя 15 лет работы на организацию присягнул Яндоницкому, Мирханову и Багрову, особенно последнему. Ненависти он не скрывал». «Ну, знаешь, от ненависти до любви, как говорится. Данный принцип с мальчиками не работает». Слышу, как сова усмехается, хотя от меня ускользает смысл сказанного. «У них отсутствует то место, которым можно заслужить любовь. По-моему, ты слишком много общаешься с Арто». «Много было в те времена, когда мы оба были обычными перевозчиками. Он был другим». «Не таким озабоченным?» Феллер позволяет себе короткий смех. «Не таким озлобленным. Инцидент с заказом и развод подкосили его». «Кстати, о причинах. Ты нашел его сына?» Затаив дыхание, вжимаюсь в стену, чтобы не пропустить информацию о Женьке. И, может быть, о Дане. «Нет, я и тогда знал лишь, что он женат и имеется сын. Видел его единожды 4 года назад, и то несколько минут. Предполагаю, мальчик был записан на другую фамилию. Никаких сведений о детях у Арто Евгения Анатольевича я не нашел. Либо он сам подчистил данные, либо ему кто-то помог. Так же вы поступили с Аллой. Почти 2 года назад никто не знал, где именно она находится. Его родители уже 5 лет проживают за границей, так что личный мотив можно исключить». «А его пассии?» «Посещал Пегас 2 раза в неделю, особых предпочтений не имел». «А кто-то вне, бледюжника Марика, кто-то особенный, недоступный даже тебе?» «Не в курсе». «А Лиза?» Неожиданное упоминание моей персоны дезориентирует. Он всерьез рассматривает меня как нечто значимое для Жени. «Девчонка что-то не договаривает, да и вообще странная». Отталкивается от стеллажа, подходя к креслу и вновь оказавшись напротив помощника. Аля объяснила это наличием комплексов и мамаши, бросившей детей ради очередного мужика. Последние 2 года моя дочь была такой же. «У тебя другая причина. Со смертью человека смириться проще, чем с его осознанным выбором не в твою пользу». «Возможно». Феллер, прикрыв глаза, откидывается затылком на спинку кожаного кресла. «В любом случае, пусть составит компанию Алле. Уверен, девочки найдут, чем заняться, пока мы заняты решением проблем». «Что ж, Аскольд Веранович дал добро на мое пребывание в его доме. Значит, я могу задержаться до тех пор, пока не получу отмашку от Жени. Неприятно, что Аля поделилась с отцом нюансами моей жизни, хотя... А что скрывать? Предполагаю, моя семья не самая паршивая в нашей стране. У людей имеются проблемы куда существеннее, чем женщина, сбегающая на край света в поисках очередного идеала». «Тебе пора». И как только Феллер говорит о завершении разговора, преодолеваю путь к двери, теперь открыв с осторожностью. Бегу к лестнице, а затем на 2-й этаж, напрочь забыв о желании поесть. Лишь оказавшись в выделенной мне комнате, съезжаю по двери и позволяю себе осмыслить услышанное. Половина имен мне неизвестна. Кто эти люди и какое отношение имеют к похищению Жени и Дани? Характеристика «сын», «мальчик» дают понять, что имени они не знают. Евгений сделал все, чтобы ребенка не нашли, ни свои, ни чужие. Но похититель нашел, и теперь от действия Арто зависит, увижу ли я снова брата.